Привет. Узнала меня? А? Узнала меня? Да сейчас уже узнала. Да ладно, это я из Люберец звоню тебе. Жених твой, помнишь меня? А говоришь из 218-й. Я смеюсь над тобой. Господи. А? Да посмеяться что ли нельзя? Ты же все постоянно. Я из Люберец. Из Люберец, значит Люберецкий. Люберецкий, да. Группа Любе, знаешь такая группа Любе есть? Знаю. Нравится тебе? Любэ как Любэ. Неплохая группа. Неплохая, да? Валь, что на Украине творится? Это революция опять какая-то? Гражданская? Да, война. Она уже давно охватился. Ну ты за кого вообще? Как за кого? За... Дай бог им всем мирно жить. Не, ну мирно уже не будет. Будет разрыв на Запад и Восток. Да. Ну, думаешь, так. Расходится Украина? Да, бандеровцы и эти и донецкие будут, да? Ну, бандеровцы, не дай бог. А почему тебе бандеровцы не нравятся? Да, нет слова бандиты. Да прям, Сталин присоединил незаконно Западную Украину в СССР. Ха-ха-ха! Ты историю хоть немножко знаешь? Да, все перезабыла. Или ты в это, в марксизме-ленинизме ты вроде училась, ты в институте, ты по марксизму-ленинизму. Да, работала там. Кем ты работала? Сначала корректором, потом редактором. Да? А чем отличается корректор от редактора? Корректор ловит орфографические ошибки, а редактор смысловые. О, как ты грамотно сказала. Но вот по смыслу, ты считаешь, что бандеровцы это враги или друзья? Я считаю их врагами народа. А из-за чего? Да у них выходки, говорят, бандитские. Да? Население жгут. Когда уничтожают. Это? Уничтожают. Это сейчас или в войну? Они прям как гитлеровцы действуют. Да. А Сталин тоже ведь очень много народу посадил в лагеря в свое время. Он врагов народа сажал. Кто против него, того он сажал. Да прямо крестьян сажали из Рязанской области. У кого металлическая железная крыша, представляли, что они кулаки. И тоже сажали. И они бежали. Сталин по деревням не ездил, крыши не проверял. А творил все Берия. Берия, да? А у тебя отец-то был кто? Председателем колхоза? У тебя отец-то был председателем колхоза? Председателем сельсовета был. В каком городе-то? А? В каком городе-то? В Рязани. Прям в Рязани? Не в городе, а в деревне. Как называется деревня? От Рязани недалеко. Как деревня называлась-то? Ой, забыла. Киселевка? А, Егоровка, Егоровка. Егоровка? Да. Это Рязанский район Рязанской области, да? Да, да. Да-да-да-да-да-да. Там отец у меня родился, и мать там родилась. А ты почему оттуда уехала? А? А ты почему оттуда уехала? Я родилась в Москве. А что же они оттуда сбежали, что ли? Они сбежали с Рязани, Москву сбежали. Сначала отец сбежал, а потом мать за ним. Из-за чего это? А? Из-за чего это? Да там и голод был. В Рязани голод был? Был неурожай, такой был неурожай. Ой. Рязани научились урожай снимать. Там очень много болот было, и поэтому хлеба не хватало, полей не было, а все болото, болото. Потом эти болота засушили и превратили в поле, тогда только стали нормально жить. Ох. А так очень бедный народ был. Это в каком году там? Хлеба не хватало. В каком году-то было дело-то? И при советской власти хлеба там не хватало. Да. Потому что болото, болото, а сеять некуда, негде и нечего. Но это у вас какая-то деревня, какая-то такая другая, потому что у меня родственники жили под там почти Сараевский район, это далеко от Рязани, там наоборот все хорошо, все. Где они жили? Сараевский район, Сараи. Ну, Зарайск это совсем к Рязани никакого отношения. Не Зарайск, а Сараевский, от слова сараи. Так, Сараевский. Сараевский. Ну да, Сараевский. Знаешь такой сарай, вёрда там? Нет, первый раз слышу. Эх ты, Валька, Валька, неграмотный ты бабёнка. Да что ж я все села должна знать? Лохмаченная ты, лохмачка. Да нет, у меня прическа гладкая, не лохматая. Давай тебя в парикмахерскую отведём. А чего там я забыла-то? Сделаем тебе креативную стрижку. Стрижку? Да. Нет, я к пучку привыкла. Валя, а ты когда-нибудь с мужчинами общалась, которые брили себе яйца и член? Чего? Ты когда-нибудь с мужчинами общалась, которые себе брили яйца и член? Не поняла. Ну, вот знаешь, вот бывает мужики, ну, вообще сейчас вот как-то вот, вот раньше вот мужики, вот бабы ничего, ну, не брили себе лобки, там, волосы, а сейчас многие бреют, даже мужики, знаешь об этом? Да так каждый хозяин над собой хочет побреть. Не, ну ты кричала, ты помнишь, кричала, хуй свой побри, а то вонище идет на весь коридор. Помнишь, ты орала так? Никогда я не орала. Вот так ты кричала на 218-ю, хуй свой побри, а то вонище идет на весь коридор. Помнишь? Нет, не помню. Слушай, ну у тебя такое настроение разное. Да никогда я не орала. А, никогда не орешь, да? А? Подпиши квартиру! Подпиши ты мне свою! Подписывай, сейчас приду! Да что ты! Грязнуха! Так я тебя и пустила! Грязнуха! Да, чистоплотная! Наверное, у тебя все блестит! Хуй побрил, да! А? Хуй побрил! Я говорю, наверное, у тебя все блестит! Хуй побритый! В доме! А хуй побритый? А? Хуй побритый! Меня хуй твой не интересует, какой он, бритый, не бритый, это не мое дело. А почему ты кричала, хуй побрей свой, а то вонища? Не помню, никогда я такое не кричала. Давай я тебе пранк скину, пранки. Чего? Ты кричишь, что я с голым хуем бегал по подъезду. Это почему ты так? А, ты на меня говорил, что я голый по подъезду, а я тебе в отместку сказал, что ты с голым хуем. А Картавый сегодня звонил тебе? Нет, не звонил. А он говорит, что звонил, но ты жалуешься, что вымогают у тебя квартирку, вымогают. А что, не вымогают, что ли? Как вымогают-то? Ну, а почему ты не подпишешь-то уж? Хуй вам. Не, ну... Вы мне свою подпишите. Ну при чем здесь? Ты уже 87-й год уже, и куда квартира-то? Нам, конечно. Кому еще? Да что? Не. Да. Квартиру... Бывает, и в 30 подыхает, а в 90 живут. Квартиру. Да. Хуй. Хуй с клюй. Квартиру.